Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. Крал Карл и кролица Клара крали кларинеты. От кралската кларинета женится на крал Карл III. Вот я, допустим, мое отчество Ангелова. Я дочка ангела, если есть вопросы. Смотри. Что, Яш, ты уже не зря провел время, ты научился цыкать по-болгарски. Ура! Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Урубамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Урубамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Урубамба, бамба, румба, умба, румба, ба. Урубамба. Привет, это Катя Лам и Урубамба, детский подкаст о культурах разных стран на Арзамас. Перед тем, как начать, хочу сказать, что в ближайшее воскресенье, 31 марта в 16:00, мы устраиваем первую открытую запись Урубамбы на площадке In Liberty Рассвет. Подкаст будет про Японию. И если вы давно мечтали увидеть, как происходит запись, и задать свои вопросы, то приходите. Подробнее об этом мероприятии ваши родители могут прочитать в социальных сетях Арзамаса. А сегодня мы поговорим про Болгарию. И мой соведущий сегодня Яша. Яша, привет. Всем привет. Мне 8 лет. Я учусь во втором классе. Болгария очень близкая нам страна. Там тоже есть Черное море, например. И, возможно, даже кто-то из наших слушателей был там. И у нас в гостях Юлиана Илиева. Привет. Привет. Привет, Юлиана. Привет, Яша. Как дела? Хорошо. Юлиана живет уже в Москве 5 лет и работает с музыкантами. И вообще сама тоже когда-то была музыкантом. А на каком инструменте ты играешь? Я пела и играла на гитаре. У меня была своя группа в Болгарии, и, собственно, с этой группой я в первый раз приехала в Москву. Было это достаточно давно, было очень весело. Класс! А на каком языке вы пели? Пели на болгарском и на английском. А как называлась группа? Ну, я была частью двух коллективах. Первый назывался «Спринт», а второй «Метро». А я «Метро» слышал когда-то. Да? По-моему. На каком языке? На английском, по-моему. Классно. А мы можем послушать кусочек какой-нибудь песни вашей? Да, как раз одна песня болтается в интернете. Можно ее и послушать. Играем в живота без батареи. Класс. Понравилось тебе? Да. Урбамба. Ну что, давайте послушаем, что помнят и знают о Болгарии наши слушатели. Мне кажется, это достаточно далеко от России. 3 часа, наверное, лететь. Единственное, что я знаю про Болгарию, это море. Но я почему-то считаю, что она либо недалеко от Турции, либо недалеко от Греции находится. Мне кажется, что в этой стране много озер и рек. Она у меня ассоциируется с солнечным светом и более голубым. В Болгарии лето очень часто не меняется температура. Всегда в районе 24. В Болгарии тепло и можно очень много найти гор. Но мы как раз недавно проходили по истории. Я помню, что это было одно из славянских государств, Болгария или Булгария. Но я забыла имя царя, к сожалению. Когда они говорят «нет», они кивают головой, а когда они говорят «да», они вертят головой туда-сюда, как будто бы это «нет». У меня единственная ассоциация с Болгарией – это из «Гарри Поттера», «Кубок огня». Там главный игрок Виктор Крам, который играл в квиддич, из Болгарии. Класс. Они многое знают. И, в принципе, все верно. Болгария и с Турцией граничит, и с Грецией. И солнца много. Температура чуть выше 24 градусов. Красивая страна. И море, и горы, и реки, и озера. И они расположены на достаточно небольшое расстояние друг от друга. То есть вся Болгария по длине — это как от Москвы до Питера. То есть вы за, там, за ночь или за 5 часов на машине можете оказаться от моря на, в горы уже. Mm-hmm. Вот это, конечно, классно. А я родилась на море, в Варне. Ой, я была в Варне. Очень красивый город. Да, красиво. Это морская столица Болгарии. А что ты знаешь про Болгарию, Яш? Немножко. Я знаю, что столица там называется так же, как мою сестру зовут, София. Да. И что там, когда хотят сказать «да», мотают головой, а когда хотят сказать «нет», кивают. Да, многие знают об этом. Почему так? И правда ли это? Да, это правда. Я не знаю, почему так сложилось. Честно говоря, не знаю, где корни этих движений, которые характерны для людей в Болгарии. А еще болгары очень часто любят цыкать. То есть они, когда говорят «нет», они очень часто поднимут голову наверх и еще цыкают, типа. А можешь еще раз изобразить? Цыкнуть? Да. Ага. Можно я попробую? Попробуй. Похоже? Нет, надо еще раз попробовать. Нет, смотри, Юлиана, она как-то одним уголком губ только это делает. О, чтобы у тебя с передних зуб так выходило. О, класс. Гораздо лучше. Что, Яш, ты уже не зря провел время, ты научился цыкать по-болгарски. Ура! Урбамба! Хорошо, а вот у нас там были слова про имя царя. В истории Болгарии было много славных царей, но я думаю, что девочка имела в виду основателя Болгарии, хан Аспарух. И хан Аспарух как раз основал Болгарию в 681 году. Да. Я еще представляешь, как это давно было? Да. Сколько это, как давно это было? Уже 1000 лет назад, по-моему. Больше 1000 лет назад, да. Италия как страна существует 150 лет, а Болгарии больше 1000 лет. Класс. Ну хорошо, а вот Виктор Крам, знаменитый игрок в квиддич, это похоже на болгарское имя? А что такое квиддич? Это из Гарри Поттера игра. Ой, извините. Какой позор. Виктор, да? Да, Виктор и фамилия Крам. Крам. Ну, я бы не сказала, что очень популярная фамилия Крам. Может быть, он был Крамов? Нет. Болгарские фамилии похожи очень на русские тоже. Окончание на «ов», да? Ну, «ов», «ва», да, вот ну, у меня да. Фамилия Ильева. Причем, что тоже интересно с отчествами в Болгарии. Если это женское, да, отчество, угу. У вас в конце будет «Михайловна», да, допустим. А у нас в Болгарии это будет «Михайлова», все равно, как фамилия. Mm-hmm. Вот я, допустим, мое отчество «Ангелова», и моего папа зовут Ангел. Это традиционное болгарское имя. Я дочка Ангела, если есть вопросы. Понятно. То есть я была бы... У меня отчество Николаевна, я была бы Екатерина Николаева Лам. Отлично. Ну, а давайте теперь узнаем, кто живет и как разговаривают в солнечной Болгарии. Там, например, «пожалуйста», «моля», еще там деньги называются «левы», а еще у них перцы называются «чушки». Ну, мне кажется, там должны жить какие-то люди. Мне кажется, они должны быть загорелыми. По-моему, там на персидском говорят. Или на болгарском. У нас няня оттуда родом, и там говорят вроде на греческом. Да. Нет? Гушки маму – это обнимать маму. У нас здесь очень много комментариев про язык. Про то, что, пожалуйста, это моля, правильно? Да, да, моля. Моля. А перцы называются? Чушки. Чушки. По-болгарски перец – это чушка. На самом деле, чушки – это в определенной области Болгарии. А так слово «перец» тоже используется. Яша, ты знаешь, что вот эти большие яркие перцы у нас называются болгарскими? Правда? Да. Но в Болгарии их так, правда, не называют. Вот. А называют их у нас так просто, потому что когда-то в Советском Союзе из Болгарии больше всего привозили перцев сюда. И так их и стали называть болгарскими. Что знать? А там была версия, что в Болгарии говорят на персидском. Да, нет, конечно, в Болгарии говорят на болгарском. На самом деле, я очень рада наконец-то встретить страну, у которой алфавит такой же, как и у нас. Тоже кириллица, представляешь? Я не знал. Да, в Болгарии тоже кириллица. И, ну, рискуя, скажу, что это у вас, как у нас. Вообще, правда, болгары одни из первых приняли кириллицу в качестве алфавита своего. Ну, кириллица была создана братьями Кирилла и Мефодия. Они... Ты слышал про таких? Кирилл и Мефодий? Нет. Нет? Да, может быть, в третьем классе будут рассказывать о них. Это классные парни. Болгары считают, что они болгары. В Македонии считают, что они македонцы. Но греки считают, что это греки. Греки, да, конечно же. И они же родились в греческом городе Салоники, между прочим. Правда? Я там был много раз. Но Болгария была первая страна, которая применила кириллицу. Но при этом у нас немножко различаются алфавиты, потому что в болгарском нет букв «э», «ё» и «ы». Да, у нас их нет. У вас короче алфавит получается. Да, короче. Ну, вы додумали. Болгарский язык на слух очень напоминает русский, но при этом можно столкнуться с некоторыми сложностями. Правда? Да. А есть разные забавные слова, о которых многие знают. Например, «живот» — это по-болгарски «жизнь». Угу. А когда дети видят надписи, что опасно для живота, они начинают ржать, потому что, ну, что может быть опасно для живота вот здесь рядом, да? А на самом деле там какой-нибудь электрический щит, который опасен просто для жизни. Другой пример — дыня. Ну, все знают, что такое дыня по-русски. А вот дыня по-болгарски — это арбуз. Так что смотрите, что заказываете в ресторанах в Болгарии. Запоминай, Яшка. А что ты любишь? Какие ты фрукты давай любишь? А я тебе скажу, как это по-болгарски. Я апельсин люблю. Португал. А что еще? Манго. Ну, манго — это манго. А давай я тебе буду говорить фрукты и овощи на болгарском, а ты попробуешь угадать, что это. Хорошо. Круша. Груша. Правильно. Грозди. Грозди. Да. Знаешь, что это такое? Ну, это такие палочки, на которых виноград. О, классно. Сам виноград называется грозди, да. Так, что еще? Праскуви. Персики. И кайси. Абрикосы. Кайси. А огурец как будет? Краставица. Какие еще слова есть в болгарском, которые звучат так же, как в русском, но значит совершенно другое? Яша, знаешь, что такое гора по-болгарски? Нет. Лес. Звучит как гора. Да. Еще, если куда-то едете, легко запутаться, потому что ехать направо по-болгарски на самом деле означает ехать прямо. Ого! То есть, если все время ехать направо и направо, то ты будешь ехать... Только прямо. Только прямо. Только прямо, да. А как будет направо по-болгарски? На дясну. На дясну? Да. От десницы. Десница — это правая рука. А налево? Налево скукотища. Наляво. А я уж подумала, что скукотища. Из-за того, что болгарский и русский очень похожи, легко ли учить болгарам русский язык? Мое поколение, мы застали год, мы учили в школе русский язык. Это было обязательно. Но, честно говоря, когда я первый раз приехала с группой, вряд ли нас хорошо понимали. В целом, то, как я говорю сейчас по-русски, это только из разговоров с друзьями. И я выучила на ходу практически. Но ты говоришь идеально. В принципе, наши слушатели могут заподозрить, что у нас здесь русский человек сидит. Косит под болгар. Под болгарку. А знаешь, что такое болгарка? Вот в России говорят болгарка. Знаешь, что они имеют в виду, Яша? Мне что-то говорили, по-моему. Я не помню. Вот я, когда приехала в Россию, я первый раз узнала, и не знаю почему, может быть, кто-то из ваших слушателей будет знать, круглый металлорежущий инструмент в России называют болгаркой. Да, но это все по той же причине, что когда-то из Болгарии начали привозить этот инструмент в Советский Союз, и поэтому он так и стал называться тоже, как болгарский перец. С ума сойти. Болгарка. Ур-бам-ба. Я слышал, что там есть много пословиц и поговорок. Хотел бы их послушать. Ну да, есть, как в каждом языке. Есть некоторые аналоги некоторых русских поговорок. Вот, допустим, у вас есть яблоко от яблони. Как, Яша, правильно? Яблоко от яблони недалеко падает. А в Болгарии говорят, крушата не пада подалеч от дървоту. То есть груша падает недалеко от дерева. Груша от груши недалеко падает. Все-таки, видимо, груша — главный фрукт в Болгарии. Еще могу тебе скоропоговорку прочитать. Хочешь? Да. Ну, не будем скрывать, что я ее читаю, потому что это, не знаю, невозможно. Несколько даже. Первое. Петер плет плете, прес три прыта приплита, плети, Петре плети, прес три прыта приплитой. Боже мой, какой сложный болгарский язык. А ты какие скороговорки знаешь? Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет, по-моему. Супер. Классно. У нас тоже есть что-то подобное. Крал Карл и кролица Клара крали кларинеты. От кралската кларинета женится на крал Карл третий. Ур-бам-ба. А еще кое-что покажу. Подождите. Яша, узнаешь мелодию? Да, это собачий вальс. Да, правильно. А по-болгарски эта мелодия называется «Котышки марш». Котышки марш? Да. Кошачий марш, да. Кошачий марш. Вот так, все с ног на голову. А в Болгарии слушают русскую музыку? Да. Филипп Киркоров каждый год приезжает с огромными турами, пользуется популярностью. И еще, вот я помню по своему детству, и я пела в хоре, чтобы вы понимали. И мы очень много, да, русских песен пели тоже. В лесу родилась елочка. А еще день рождения. Это песня крокодила. Пусть бегут, не оклюжат. А еще моя вообще любимая самая песня была, я не знаю, как она называется, из фильма, может быть, фильм называется «Прекрасное далёко»? Нет. А, это про Алису Селезнёву? «Прекрасное далёко». «Гости из будущего». «Гости из будущего». А, фильм называется «Гости из будущего»? Да. Класс. Ур-бам-ба. А в Болгарии отличается школа от нашей? Ну да, в Болгарии первый учебный день — это 15 сентября. А у нас 1 сентября. Ого, видите. И начальные классы вот, заканчивают как раз в праздник Кирилла и Мефодия, праздник азбуки 24 мая. Вы отмечаете в России праздник славянской письменности, нет? По-моему, нет. Но у нас нет выходного дня, во всяком случае, такого праздника масштабного. Да, в Болгарии это выходной день, и дети, все школьники маршируют по центральным улицам со знаменами. Это очень большой праздник в Болгарии. Классно. А кроме праздника Кирилла и Мефодия, есть еще какие-то традиционные праздники, которые только в Болгарии отмечают? То, что, мне кажется, только в Болгарии отмечают, это даже не праздник, а скорее такой ритуальный танец. танцуют на углях. Звучит страшно и даже выглядит достаточно пугающе. А на горящих? Прямо, да, на горящих углях. Ой. Это называется нестинарством, и это древний обычай. Это языческий ритуал. Танцуют для того, чтобы изгнать злых духов. И согласно народным верованиям, разжигание костров предохраняет от злых сил людей, от природы, и таким образом увеличивает некую божественную силу. Люди просто ведут и по горящим углям ходят. Голыми ногами. Голыми ногами. Ты мог бы? Хочешь попробовать? Нет. Приходи в Болгарию, мы тебя научим. Не надо. Зато музыка красивая. Под красивой музыкой будешь танцевать на углях. Не хочу себе ноги оторвать. Они же... Это волшебные угли. Считается, что те люди, которые танцуют на углях, нестинары, они даже могут гадать. А все эти танцы сопровождаются тоже звуками барабанов и болгарских волынок. Болгарские волынки? Да, болгарские волынки, они выглядят немного как шотландские, но они чуть проще. То есть у них вот эти штуки, в которые дуют, не знаю, как они называются, их меньше. Угу. На самом деле это очень типичный для Болгарии фольклорный инструмент. Есть очень известные болгарские песни, где просто волынка и голос певицы очень красивые. Давайте тогда послушаем такую песню. Яш, ты когда-нибудь слышал про космический аппарат Voyager? Нет. Это космический аппарат, который отправили в космос, и на него загрузили разную информацию о человечестве, разные важные произведения искусства, чтобы если, например, внеземной разум это встретит, то он будет знать, как тут жило человечество. И там... То есть инопланетяне? Например. И там есть эта песня, представляешь? То есть если инопланетяне встретят Voyager, то они услышат в том числе эту песню. И давайте перейдем к нашей рубрике про предметы. Как всегда, я прошу гостя выбрать три предмета, которые расскажут нам что-то о культуре страны нашего гостя. И давайте узнаем, что же принесла нам Юлиана. Первое — это розовое масло. Яша, знаешь, что такое розовое масло? Нет. А роза, знаешь, что такое роза? Да, это цветок такой красивый. Вот, в Болгарии есть целые поля с розами. Это давно уже превратили в индустрию. Производят эти розы, в мае их собирают, а потом их перерабатывают, из них давят масло. И оно очень такое концентрированное. Потом его используют в кремах. Mm-hmm. У тебя есть крем для лица? У мамы, да. У мамы. Вот у мамы, может быть, в креме есть экстракт болгарской розы. Класс. И Болгария является самым большим экспортером в мире розового масла. Вот, его в основном употребляют в косметической промышленности. Mm-hmm. А то, что я принесла, вы можете помазать лицом, вы будете очень красивыми, выглядеть свежими, как свежую болгарскую розу. И пахнуть розами. Пахнуть розами, естественно. В Болгарии также делают все на свете из этого розового масла. Его можно везде употреблять. Я видела даже розовое вино. А ты когда-нибудь собирала розы? На розовых полях. Нет, должна признаться. Но это очень красиво. Вот если вы видели, как выглядят виноградники, огромные вот эти ряды с виноградом, вот так же выглядят и розовые кусты, просто бесконечные ряды, очень большие массивы. Да, там красиво вообще, в принципе, находиться в мае. Это сезон. И это очень красиво пахнет. Представляете, если находиться в таком огромном поле роз. Ур-бам-ба. Какой следующий предмет ты выбрала? Яша, помнишь, как перец в Болгарии называют? Я не помню. Чушки. А, точно. И болгары на самом деле очень любят перец и чушки. И это один из основных продуктов, которые используют в заготовках для зимы. Так, я вижу какую-то тарелочку. Есть три ячейки, в которых лежит перец. Класс! Хорошее описание. Вот это называется чушкупек, потому что в нем лежат чушки. Чушкупек? Да. Это... А что значит пек? Пеку. Это устройство, которое печет чушки, печет перец. Это такая как труба, которая нагревается, и в нем очень удобно печь перец, можно баклажаны. И это самое величайшее болгарское изобретение. Это как тостер для перцев. Абсолютно, да. Да. Классно. Называется чушкупек, и это прекрасно. Причем, понимаешь, в чем дело? Почему Юлиана выбрала это? Потому что ни в одной стране больше не делают чушкупеки. Нигде ты не найдешь его больше. По крайней мере, я точно не знаю о каких-нибудь других странах, где существует этот предмет быта. В Болгарии так любят перец, что изобрели для него даже специальный прибор. Да, и осенью, вот в сентябре, наверное, вся страна занимается производством заготовок для зимы. И, конечно, очень много есть консервы, в которых болгары включают вот этот печеный перец. Я, честно говоря, теперь мечтаю иметь чушкупек дома. Я тоже. Нам понадобился, потому что мы очень много болгарского перца едим. Ур-бам-ба. И последний предмет, Юлиан, какой ты выбрала? Да, последний предмет, он связан с еще одной болгарской традицией, которая не связана с едой. Предмет называется мартиница. Смотри. Я вижу плетеную красно-белую ниточку, по обеим концам которой лежит две кисточки, напоминающие человечков. Ага. И это называется мартиница. Да, это называется мартиница. Они есть в разных формах. И браслетики, и вот это специально можно просто прикрепить булавкой на одежде. Есть другие варианты, которые на стену куда-то можно повесить. И это украшения, которые болгары дарят друг другу 1 марта. В честь праздника Баба Марта. Так и называется праздник? Так и называется, да, Баба Марта. Есть даже легенда, что Баба Марта, она очень своенравная бабушка. Она иногда вырывает свои белые волосы, когда она злится. И тогда в марте мы видим снег. А иногда она в очень хорошем настроении пребывает, улыбается. Вся такая сияет. Тогда нам достаются те солнечные дни в марте. Ну, то есть Баба Марта — это месяц март? Это месяц март, да-да-да. И что же это за мартиница такая? Есть много вариантов, в принципе, откуда появилась эта традиция. Но самая распространенная, она, опять же, связана с основателем Болгарии Ханес Барух, который когда-то... Давно в 7 веке, пока он со своей армией объезжал территории царства болгарское, его мама и его жена, они очень за ним переживали. И вот в какой-то день в начале весны они отправили хану Аспаруху ласточку с белой веревочкой, как благую весть, чтобы рассказать ему, что у них все хорошо, и как некий символ пожелание, чтобы он вернулся здоровым и живым. Mm-hmm. И во время своей путешествий эта ласточка была ранена. Поэтому у нее из ножки покапала красная кровь, и она окрасила вот эту белую ниточку местами красным. Вот отсюда и эта традиция бело-красными мартиночками. Кстати, я знаю, что еще Баба Марта празднуется и в других странах, но только называется иначе. По-моему, в Румынии. Да-да-да. И в Молдавии. Да, да, да, да. И это тоже делают балканская традиция. А что надо говорить в этот день? Я как раз получила от папы недавно поздравление. Частита Баба Марта, да си жива и здрава, весела и засмяна. Поздравляю с праздником Бабы Марта, чтобы ты была живой, здоровой, веселой и чтобы всегда улыбалась. Болгары всегда, когда желают здоровья, они еще желают быть живым. Всегда говорят, да, желают жизнь и здоровья. В России так говорят? Нет, просто говорят, будь здоров. Будь здоров. В конце мы всегда спрашиваем основные слова. Как сказать «здравствуйте» или «пожалуйста»? Так, ну, «пожалуйста» — это «моля». Моля, моля. А «здравствуйте» — «здравейте». Здравейте. А как попрощаться? Можно сказать «довиждане» или более неформальное «чао». Чао. Чао, это легко. А ты скажи до виждания. До виждания. Супер. До новой срещи. До новой срещи. Ты понял, что это значит? А я догадываюсь. А до новых и встреч. Точно. Ну что, большое спасибо. И напоминаю нашим слушателям, что если вы окажетесь в Болгарии, следите за тем, как вы киваете головой или мотаете. Всем пока. До виждания, до новых срещи. Чао-чао. Чао. Мы благодарим Юлиану Илиеву, Яшу Касьяна, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, фактчекера Надежду Богданову, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию «Чемоданов Продакшн». Если вам понравился подкаст «Урубамба», пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что, может быть, стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. «Урубамбу» удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. «Урубамба»!